Глава 28. «Стой!» — пронзительный окрик Алекса меня едва подпрыгнуть не заставил. Я отшатнулся от колонны с кистью предтечи в руке и вопросительно уставился на парня. «Уф!» — выдохнул тот и вытер тыльной стороной ладони испарину со лба. «Успел!» «Чего успел-то?» — непонимающе посмотрел я на него. «Контур замкнут!» — выдохнул Алекс. По лицу юного техноса было видно, что он не на шутку испуган. «Поясни», — нахмурился я. «Ну», — замялся Алекс, — «у нас, у техносов, есть такая способность, сканирование называется». Я с трудом сдержался, чтоб не хмыкнуть. «Очень интересно, ага. И какие же возможности открывает такая способность, интересно?» «Она позволяет видеть некоторые вещи. Кажется, парень опасался открыть большой секрет, и мне стоило серьезных усилий сохранить серьезное выражение лица». «Что-то вроде схем различных устройств», — продолжал Алекс. «Я сейчас ее использовал. В общем, энергоконтур кристалла замкнут. И если бы сейчас мы его активировали, до меня начало доходить, и сказать по правде мне в этот момент несколько поплохело. Активировав сканирование, я присмотрелся к колонне внимательнее и едва удержался от свиста. Однако...» «Думаю, никому не нужно объяснять, что произойдет, если соединить между собой два провода от электрического штепселя и вставить его потом в розетку. Замыкание, хлопок, выбитые пробки. Вот только здесь выбитыми пробками не отделаться. Мощность не та. Я вообще сомневаюсь, что предтечи предусмотрели предохранитель. Потому что это не поломка, не недосмотр. Это ловушка для разинь. И таким разиней едва не стал я». «Если бы Алекс не просканировал колонну, мы бы все погибли. И, думаю, не только мы. Энергии в кристалле хватило бы, чтобы устроить здесь тотальную Хиросиму. Да уж». Не выключая сканирование, я осмотрелся. «Хм, интересно. Энергоконтур действительно замкнут, но от него тянутся линии неактивных энерголиний. Две линии, наиболее жирные, проходят по полу и исчезают в потолке, а еще несколько ведут к невысоким колоннам в углах зала, тем самым, на которые я сразу обратил внимание. Переместившись к одной из них, я нашел очередной глиф с углублением под ладонь, и сканирование распознал какой-то... механизм, что ли? Хм, если продолжить аналогию с земными электрическими приборами, то это походит на переключатель. Металлический рифленый диск сбоку от колонны соединялся с переключателем. Хм, это действительно то, что я думаю. «Это головоломка», — радостно провозгласил Алекс от другой колонны. «Тут переключатель, который переводит энергопоток на другую магистраль. Если мы сможем его активировать, то мы разомкнем контур и переведем подачу энергии на основную централь». «Угу, именно так. А затейники эти предтечи. Устроили тут, блин, ловушку в лучших традициях расхитительницы гробниц». «Ну ничего». «Мы тоже не пальцем деланные. Я, между прочим, все номерные части Tomb Raider прошел, так что еще посмотрим, кто кого». Недолго думая, я ляпнул кисть предтечи в углубление и не успел еще напитать ее эфиром из собственного источника, как глиф мигнул и засветился ровным бледным светом. «Интересно, то есть, чтобы какие-то замки открыть, требуется импульс дара, а какие-то просто так работают? Это хорошо, наверное». Взявшись за диск, я повернул его и увидел, как замкнутая энерголиния меняет направление, соединяясь с другой. Но радоваться рано. Проследив за ней, я снова увидел замкнутый контур. Угу. То есть нужно с положениями поиграться. Не спалиться бы только. «Алекс», — позвал я парня, — «посмотри, что-то изменилось?» Тот провел взглядом по полу и кивнул. «Да, конфигурация линий изменилась, но пока контур все равно замкнут. Попробуй еще». Я снова повернул диск, линия изменила положение и снова уткнулась в другую. «Ясно. Нужно попробовать повернуть второй диск». «Нет, верни, как было!» — крикнул Алекс. «Нужно попробовать на других колоннах». Послушно вернув диск в прежнее положение, я отошел от колонны, и диск тут же провернулся, а энерголиния центральной колонны опять замкнулась. «Угу. Значит, нужно одновременно». «Что ж, будем надеяться, что доступ имеет любой из предтеч. А то так никаких рук не хватит, если вы, конечно, понимаете, о чем я». Снова все стало, как было. Алекс расстроился, а я начал понемногу психовать. Если я продолжу делать вид, что ничего не вижу, мы так до вечера провозимся. Нужно с этим что-то делать. «Алекс, а ты можешь пробросить картинку на наши ассисты?» Пришла мне в голову мысль. «Картинку?» — не понял парень. «Ну, то, что ты видишь при помощи этого твоего сканирования». «Пожалуй, да», — парень задумался. «Сейчас попробую». Алекс пробежался по виртуальной панели управления, и мой ассист выдал проекцию, на которой выделялись светящиеся линии. Такие же, какие видел я сам при активации способности. «Отлично», — кивнул я. «Теперь за дело. Насколько я понимаю, диски нужно вкрутить одновременно. Ты», — я показал на Алекса, — «и ты», — взгляд на Торна, «берете у меня по руке и активируете свои колонны». «А четвертое?» — недоуменно посмотрел на меня Алекс. «Тоже сейчас что-нибудь придумаем», — усмехнулся я. «Давайте, действуем». Парни подошли и взяли из моего чудесного рюкзака каждый по одной руке. Посмотрев на их лица, искривленные брезгливыми гримасами, я усмехнулся и подбодрил ребят. «Ну-ну, чего кривитесь? Они еще свеженькие, не воняют даже». «Упс, надо поаккуратнее». Алекса вон чуть не вывернуло. Тем не менее, парень справился с собой и направился к своей колонне. Торн взял курс на противоположную. «Работает?» — спросил я, когда спутники вложили руки предтечь в углубление. «Да, светится!» — отозвался Торн, кажется, немного даже с удивлением. «Отлично! Да!» — просиял Алекс. Любитель техники и механизмов с энтузиазмом прижимал отрубленную руку предтечи к колонне и вертел диск. «Без четвертой никак!» — погрустнел парень. «Сейчас будет тебе четвертая!» Оставив руку лежать в углублении, я перешел к четвертому столбику, вложил в углубление еще одну руку и, достав из рюкзака очередной препарат, остановился напротив центральной колонны. Алекс непонимающе смотрел на меня. «Расслабься», — усмехнулся я. «Сейчас все будет». По крайней мере, я надеюсь на это, потому что так я еще не делал никогда и даже не уверен, что получится. Но в крайнем случае сходим, позовем кого-нибудь сверху. Прикрыв глаза, я активировал магнетизм и потянулся к колоннам, представив, как мои руки удлиняются, я ухватил отрубленные руки за кисти и... «Получилось!» — совсем по-мальчишески воскликнул Алекс, когда линии на полу вспыхнули голубым свечением. «Теперь нужно совместить энергоцентрали». «Угу. Было бы это еще так просто». Сжав зубы, я отрастил себе еще пару призрачных рук и взялся ими за управляющие диски. Блин, а ведь это совсем не так легко, как я представлял. Я на физическом уровне ощущал напряжение, по лицу потек пот. Так, нормально, нормально, не отвлекаться. Изо всех сил сосредоточившись, я повернул левый диск. «Еще, еще оборот!» Алекс молодец, понял, что мне не до того, чтобы следить за правильностью положения дисков, и взял командование на себя. «Левый — на два деления. Торн, твой — на три. Один назад. Дэймон, левый — один вперед. Есть!» Юный технос в азарте вскрикнул настолько пронзительно, что я едва не потерял концентрацию. Открыв глаза, я посмотрел на линии энергоцентралей. «Да, есть! Сейчас они были совмещены идеально. Основной энергоконтур разомкнут и направлен от кристалла вверх. Туда, куда нам и нужно. Что ж, надеюсь, это не очередная ловушка, и наверху не окажется бомбы, активируемой потоком энергии». Стискивая зубы до боли в деснах, чувствуя, как от напряжения у меня подрагивают колени, я вытянул руку и вложил мертвую ладонь предтечи в углубление. «Есть!» Глиф мигнул, засветился, а кристалл опустился и встал точно в паз. Удерживая концентрацию, я протянул вторую руку и повернул диск сбоку центральной колонны. Кристалл провернулся, издал легкое гудение и вдруг ярко вспыхнул. От всех четырех колонн раздался одновременный щелчок, и я понял, что диски зафиксировались в текущем положении. Выдохнув, я попробовал отпустить левый, и он остался на месте. Как и линии на полу. «Ну, хвала первым, кажется, все». Я отпустил второй диск и выдохнул. Не стоял я почти по колено в воде, опустился бы на пол. Стоп, в смысле почти по колено? Только что же меньше было. Я огляделся и выругался. Вода прибывала. Так, кажется, пора сваливать. Алекс, Торн, вода прибывает. Уходим отсюда, пока нас не затопило нахрен. Вода? Торн огляделся по сторонам и помянул гулящую женщину. «А кристалл?» Я бросил взгляд на центральную колонну. Мерно гудящий пульсирующий кристалл выглядел достаточно защищенным под своим прозрачным куполом. Да и в конце концов, это ж все-таки не электричество. Ничего с ним не будет. А если и будет, повлиять на это мы не сможем. Особенно если утонем здесь. Так что можно уносить ноги. Подводное плавание в темных тоннелях в мои планы сегодня не входило. «Уходим, говорю!» — я выругался. «Давайте быстрее!» Вода поднялась уже по колено. Грёбаные предтечи. Очередная ловушка? Или где-то просто пришла энергия на шлюзовую перемычку, до этого удерживающую подвалы от окончательного затопления? Я бы, если честно, предпочел второе. Вот только выяснять, так это или нет, времени не было. Нужно было валить, и чем быстрее, тем лучше. Вот только сделать это оказалось не так просто, как мне бы хотелось. Когда впереди послышался шум набегающей волны, все, что я успел сделать, это крикнуть Алексу и Торну, чтобы они хватались за колонны. Вот только на то, чтобы сделать это самому, времени не осталось. Ревущий поток, девятым валом ворвавшийся в зал, ударил меня в грудь, сбил с ног и приложил головой о колонну. В глазах на миг потемнело, и я возрадовался, что не поленился надеть шлем. Все-таки он немного смягчил удар. А в следующее мгновение вода, будто живая, подхватила меня, обвив вокруг туловища мягким щупальцем, вздернула вверх и швырнула в стену. Да какого хрена вообще? Что происходит? Удар выбил воздух из легких, я задохнулся и снова рухнул в воду. В тот момент, когда обескураженный организм пытался рефлекторно вдохнуть. Результат логичен и предсказуем. Вода хлынула в рот, стремясь забить дыхательные пути. Совладав с организмом, я, вопреки рефлексам, изо всех сил выдохнул. Диафрагма сократилась, и вода, уже рванувшаяся к легким, вырвалась наружу. Больно ударившись о пол, я понял, что воды стало не сильно больше. От силы посередину бедра. Твою ж мечту, а что тогда вообще происходит? Хрен поймешь, но здорово. Неуклюже повернувшись, я оттолкнулся от пола, занял вертикальное положение и замер, пытаясь осмыслить увиденное. Когда мне показалось, что вода схватила меня подобно живому существу, мне не показалось. Но что это вообще за хреновина? Посреди зала, будто красуясь, возвышалась высокая, на глазок не меньше 5 метров, человекоподобная фигура. Вот только я еще не видел людей, пусть даже великанов, которые были бы полностью прозрачными. Человек состоит из воды на 60%, а в этой штуковине ее явно все 100. Широкие, словно тумбы, ноги вырастали прямо из воды, переходя в могучий торс с широкой грудью, широкими плечами и мускулистыми руками. Венчало все это дело непропорционально маленькая голова на короткой шее. Вода непрерывно струилась по телу неведомого чудовища, создавая дикий головокружительный эффект, преломляя свет фонарей и создавая иллюзию прозрачности. Или не иллюзию. Существо подняло голову, а там, где еще секунду не было совсем ничего, раскрылся огромный рот, издавший звук, похожий на вопль раненого слона. При этом оно, не сходя с места, вдруг изменило положение, развернувшись в мою сторону. Свет фонаря, рассеявшись и отразившись, осветил могучую фигуру, и я не поверил своим глазам. Это существо не было покрыто водой, как мне показалось в первые секунды. Оно из нее состояло. Оно, мать его, и было ею. «Водяной голем!» Испуганно выдохнул мокрый до нитки Алекс, оказавшийся после удара волны совсем рядом со мной, и я, в который уже за сегодня раз, крепко выругался. Только этого нам не хватало для полного счастья. Что ж, Горгхов убивал, Саламандр убивал, создание тьмы убивал. Даже призрачного, чтоб ему пусто было, дракона почти убил. Видимо, теперь наступил черед водяного голема. Подсказал бы еще кто, как это сделать.